Глава 18. Алексей решил все же продолжить обследование кратера, но на небольшой площади, поблизости от того места, где происходило последнее сражение. Мы походили по сторонам и нашли еще несколько действующих гейзеров, выбрасывающих мощные струи пара вверх. Скорее всего, именно из-за этого и сформировалось то самое облако, которое образовало защитную шапку над кратером. Вот и получается, что оно скрывало его от посторонних глаз, в том числе от специализированных спутников, которые специально создавались для исследования территории аномалии, хотя бы поверхностно. «Но почему тогда эту шапку никуда не сдувает ветром?» — поинтересовался Егор, глядя на гейзер, затем подняв взгляд вверх. «Да потому что здесь, судя по всему, особая магнитная зона, которая удерживает весь этот туман на месте», — ответил Алексей. «И потом...» Это же не просто чистая вода, а, скорее всего, с примесью диларита и эллирида. Возможно, здесь присутствуют и другие ценные материалы, о которых мы пока не знаем. С другой стороны, в зоне аномалии, возможно, разные чудеса, о которых мы пока даже не догадываемся. Поэтому можно гадать бесконечно и не быть при этом даже близко к правде. «И ты хочешь все эти месторождения сейчас найти?» — поинтересовался Егор. «Все? Нет, конечно!» — отметил рассмеявшись Алексей. «Для этого у нас есть специально обученные люди, называются геологами. Вот их мы и пришлем сюда чуть попозже для обследования территории, чтобы они выявили самые выгодные месторождения нужных нам минералов и определились, откуда именно начать их добывать. В любом случае, раз мы тут оказались первыми, то мы заявим свои права на все, что тут есть». «А это что такое?» — спросила вдруг Евгения, ткнув пальцем в сторону одного из скальных выступов. Она все это время стояла несколько в стороне от нас и следила за обстановкой. Мы обернулись туда, куда указывала девушка, и обнаружили интересную картину. Над черной скалой, высотой порядка 10 метров, в воздухе кружились едва заметные разноцветные всполохи, уходя вверх и плавно сходя на нет. Некое подобие северного сияния в миниатюре. Этот феномен как раз подтверждает мое предположение об особой магической зоне. «И вот здесь как раз и находятся самые мощные месторождения», — сказал Алексей. «Отсюда следует начать исследование». После этого все развернулись и пошли в сторону места входа в жерло кратера, где спускались по веревкам. Евгения поравнялась со мной и тихо спросила, чтобы никто не слышал. «А про какое месторождение он говорит?» — спросила девушка. «Все такие довольные, загадочные, а мне, например, вообще пока ничего не понятно. Что здесь вообще происходит?» «Ты уж меня прости», — сказал я, немного виновато улыбаясь, — «но я пока что промолчу, так как это не мой секрет. Я смогу рассказать тебе об этом лишь немного позже. Так что наберись терпения. Скоро об этом все узнают, но я тебе обещаю, ты будешь одной из первых». «Ладно», — немного обиженно ответила Женя, нахмурилась и отвернулась. «В принципе, я уже и не видел большого секрета в сегодняшней находке, но без согласования с братом болтать пока не буду. Позади себя я услышал интересный разговор. Судя по всему, Стас и Матвей тоже нашли небольшие красно-желто-оранжевые камушки, кусочки того самого эллирида. «Смотри, какая прикольная штука!» — сказал Стас, подбрасывая несколько камушков на ладони. «Вот бы их из них что-то вроде бус сделать. Можно маме подарить. Смотри, какая красота!» «Правда, очень интересные камешки», — сказал Матвей. «Я таких раньше никогда не видел». Я немного притормозил, чтобы поравняться с ребятами. «Уберите все это в карман», — тихо сказал я. «И чтобы никто этого больше не видел. Никаких бус никому дарить не надо, иначе у них их оторвут вместе с головой за одно мгновение». «Ни хрена себе!» — опешил Стас, который без вопросов поверил мне. «Удивительное доверие». «А что в них такого? Ну, подумаешь, какие-то самоцветы прикольные». «Это не просто самоцветы», — тихо ответил я. «Убери, я тебе сказал. Я потом все объясню. Здесь очень сложно все». «Ну, ладно, хорошо», — пожал плечами Стас и послушно спрятал мелкие красивые камушки в карман рюкзака, оглянувшись вокруг себя на всякий случай и убедившись, что никто не обратил особого внимания его манипуляции. Со спущенных с обрыва веревок мы отошли не так далеко, и нам оставалось пройти 200 метров, и мы уже их увидим. Я регулярно посматривал на карту нейроинтерфейса, чтобы исключить нападение монстров. Справа, на самой границе поля зрения, увидел 3 жирные точки. Судя по всему, это такие же каменные василиски, как тот, с которым мы сражались в самом начале. Желания с ним столкнуться ни у кого уже не было. Все бойцы уже устали от постоянных сражений и шли несколько расслабленно, погрузившись в свои мысли. «Вот бы такого приручить!» — услышал я снова голос Стаса, когда мы проходили мимо поверженного каменного Василиска. «Нахрена тебе такое чудище нужно?» — удивленно спросил Матвей. «А ты только представь!» — мечтательным тоном продолжил Стас. «Если к нему плуги привязать, сколько целины поднять можно за один проход? Несколько самых мощных тракторов один такой монстр заменит!» «Расфантазировался тоже мне!» — усмехнулся Матвей. «Он тебя вместе с этим плугом и сожрет!» «И вообще, это я о таком думать должен, а не ты! Мне земля всяко ближе! Ты еще скажи, что вот этих горилл можно нанять, огород копать тебе и помидоры сажать!» «Ну а почему бы и нет?» — спросил Стас. «Ты посмотри, какие у них мышцы! Им можно лопату в 4 раза больше дать! Они приусадебные 6 соток за 5 минут скопают!» Я и мои бойцы подошли к веревкам первыми, остальные чуть отстали. Мы первые и полезли по этим веревкам наверх. Каждый по своей, благо их хватало. А стоило чуть приподняться над каменной поверхностью, как на нас тут же обрушилась мощная ментальная атака, практически сметая нас обратно. Буквально метров 10 от края стоял львиный Василиск, словно ждал нашего возвращения. Возможно, нашел нас по запаху. Мы, не пытаясь пока испытывать судьбу, быстро сползли по веревкам вниз на верхнюю кромку насыпи и переглянулись. Сзади нас тоже все остановились, лишь начав восхождение на каменную осыпь. «Василиск наверху», — сообщил я своему старшему брату, который шел впереди большинства подчиненных 20 метров позади меня. «Стойте там, мы с ним сейчас разберемся», — сказал я, а Алексей удивленно взметнул брови, открыл рот, собирая что-то сказать, но я не стал ждать, пока он чем-либо ответит, и повернулся к Евгении. «Послушай», — сказал я девушке, — «этот урод широко распахивает пасть, когда использует свою магию. Ты же можешь как раз в пасть ему попасть своей мощной стрелой? Дистанция не такая большая». «По идее, могу», — сказала Женя, нахмурясь и размышляя. «Тем более ты сказал, что он находится совсем близко, но мне тяжело выдержать его ментальный натиск, даже несмотря на наличие амулета. Видимо, у этого магического зверя более высокий ранг». «Амулет тебе совсем не помогает?» — удивился я. «Отчего же помогает?» — ответила Женя и посмотрела на меня. «Если бы не он, я бы при первом столкновении с этой тварью лежала на земле». «Тогда давай так сделаем», — сказал я, отстегивая со своего доспеха собственный амулет в виде головы дракона и отдавая девушке. «Надевай и этот тоже на себя. Будем брать количеством. Стас, Матвей, давайте свои амулеты». Те переглянулись, посмотрели на меня, на Женю, но приказ выполнили, передав мне амулеты. В итоге мы на девушку навесили 4. «Думаешь, так лучше будет?» — с сомнением в голосе спросил Евгений. «Не то чтобы уверен», — сказал я, — «но лучше хотя бы так перестраховаться». «Ну, я не смогу, поднимаясь по веревке, достаточно высоко подняться над краем с натянутым луком», — с сомнением сказал Евгений. «Не переживай, мы тебя поднимем», — сказал я. «Высота позволит, чтобы ты даже с такой позиции смогла выстрелить. Привяжи к наконечнику стрелы пару своих гранат для верности. Главное, попади». «Хорошая мысль», — сказала Женя, расстегнула подсумок и достала 2 цилиндрических предмета. Я тем временем достал из рюкзака небольшой моток походного скотча, и мы прикрутили гранаты к стреле. Стас был чуть ниже меня ростом, Матвей чуть выше. Втроем поднять было неудобно из-за того, что прямо за спиной откос, значит, вдвоем. «Матвей, подойди ближе», — сказал я. Парень послушно подошел и встал рядом. «Резко поднимаем Евгению вверх на руках по моей команде», — сказал я. «Это прям как в цирке, что ли?» — с ухмылкой спросил Матвей. «Приблизительно», — кивнул я. «Надо очень постараться, сам понимаешь, почему». На всякий случай я все-таки привязал к поясу Жени конец веревки, которая еще оставалась свободной. Женя втиснулась между мной и Матвеем, взяла в руки лук и подготовленную специальным образом стрелу. «Ну что, мальчики, готовы?» — спросила девушка, окинув нас взглядом. Я сразу понял, что она очень волнуется, но старается этого не показывать, маскируя небрежным тоном. Все же она аристократка и перед простолюдинами должна себя вести соответствующе. «Кажется, да», — вздохнул Матвей. «Тогда погнали», — сказал я. «И раз!» Мы подхватили Женю одной рукой под стопу, другой под бедро и резким движением подбросили вверх. Я нисколько не ожидал, что она еще и сама оттолкнется ногами и подпрыгнет еще выше. И, выждав подходящий момент, она отпустила тетиву. Когда мы поймали ее внизу, чуть не рухнув все вместе с насыпи, грохнул мощный взрыв, и над нашими головами полетели ошметки плоти монстра. «Бинго!» — крикнул Стас. «Страйк!» — усмехнулся Матвей. «В яблочко!» — добавил я, глядя в глаза девушки, пока держал ее на руках, невольно слегка прижав к себе. Она особо и не торопилась спрыгивать на землю, глядя мне прямо в глаза. Потом Евгения резко нахмурилась и попыталась освободиться. Я осторожно поставил ее на край каменной осыпи, придержав за руку. «Значит, можем идти дальше», — как ни в чем не бывало, — сказала Евгения, отвязав от себя страховочную веревку, и начала подниматься первой наверх. Сейчас она выглядела максимально по-деловому, но я не мог не заметить заливший щеки румянец, распространившийся даже на уши. Чтобы у меня не было шанса все это рассмотреть, девушка поспешно забралась наверх и с умным видом пошла изучать тело монстра, голова которого была изуродована до неузнаваемости. Даже жаль немножко. Такой трофей пропадает. Перед тем, как начать подниматься наверх, я глянул на застывшего рядом Стаса. Оказывается, парень сложил ладошки и прижал к щеке, пока я держал Евгению на руках, но, заметив мой строгий взгляд, сразу убрал руки за спину и смастерил каменное лицо. Данила мастер отдыхает. Когда угроза миновала, отряд начал подниматься по веревкам наверх. Забравшись на поверхность, я подал руку Алексею, который забирался практически следом за мной. «Неплохо вы его успокоили. С гарантией!» Довольно улыбаясь, высказался мой брат, увидев развороченную голову большого монстра. «Алхимик у тебя знатный в отряде», — продолжил он, взглянув теперь на Евгению. «Стреляет и дерется хорошо. Отличный боец, несмотря на то, что на вид лишь хрупкая девушка». «Так я ж тебе говорил с самого начала», — ухмыляясь, ответил я. «Она не промах, сможет себя показать. Только бывает смелая чересчур, сдерживать приходится». «Ты оказался прав, бойцов подбирать умеешь», — кивнул Алексей, наблюдая, как Евгений старательно и сосредоточенно пытается найти что-то полезное в теле монстра. «Так еще ведь и герцогиня». Мы отошли подальше от края провала, чтобы не мешать выбираться остальным. Через несколько минут весь отряд был в сборе на поверхности. Купол густого тумана остался позади, напоминая себе небольшими полупрозрачными языками, расплывающимися по каменной поверхности. Оторвавшись от купола, они очень быстро таяли и исчезали. «Веревки убирать?» — спросил Егор у Алексея. «Да, ребята, веревки убирать», — ответил Алексей. «А крючи оставить? И вбейте лучше все имеющиеся у вас крючи здесь и дальше вдоль края. Они еще не раз пригодятся. Вам потом выдадут новые. Веревки смотать, повесить на ближайшее дерево, на большие сучья, повыше. Туда же все оставшиеся веревки, у кого есть в рюкзаках». «Это еще зачем?» — спросил Иннокентий, он же правая рука Алексея. «А это для таких же, как мы, которые сюда придут следом, чтобы помогать в разработке этого кратера. А может быть, и нам самим еще пригодятся. Такое никогда лишним не будет. На обратном пути нам это точно не нужно, а здесь пусть будут. Так и от лишнего веса избавимся, и потом, в случае чего, запас будет из имеющегося здесь. Уж веревки мы всегда прикупить можем до выхода в аномалию». На четверть часа был объявлен привал. Все смогли спокойно посидеть, отдохнуть, перекусить имеющимся в запасе сухпайками, спокойно попить воды и послушать звуки природы, хоть и чужеродной, но все же. Когда время вышло, скомандовали выдвигаться в обратный путь. Матвей к этому времени растянулся звездочкой на траве, а теперь неохотно их с кряхтением поднимался. Мы вошли в лес, и пока он еще не стал совсем темным, Федя возобновил свою охоту. За то время, пока нас не было, на ветках деревьев снова появились ласки-невидимки. И они методично оттуда пропадали, появляясь у нас в руках. Связка на поясе у Евгении хоть и не была видна, но я уже заметил, как она оттягивает ее пояс вниз и мешает идти. Ведь молчит, не скажет ничего. Я распорядился Матвею и Стасу распределить груз между собой, чтобы девушке было легче. «Ого, сколько!» — воскликнул Матвей, когда мы делили связку на части. «Тут теперь точно на шубку хватит». «Не на шубку, а на накидку», — поправила его Евгения. «Для тепла я это носить точно не буду». ну да, прости, я именно это и хотел сказать», — несколько смутился Матвей. Минут через 10 мы снова вошли в тот самый темный лес. И темный он не для красного словца, а темный он от слов совсем. Надо бы мне придумать и приобрести для всех своих бойцов приборы ночного видения, потому что сейчас они были буквально слепы и держались друг за друга, чтобы не упасть. Евгения, как и по пути сюда, крепко вцепилась в мой локоть. Все бойцы и маги были уже настолько уставшие от непрерывных битв, что уже мало обращали внимания на окружающее и больше старались, не снижая темпа, двигаться вперед. Из-за этого мы чуть не прозевали новую атаку зверозубых ящеров. На фоне полного спокойствия с головы отряда последовала команда к бою, за что большое спасибо Алексею. Он, как и я, периодически проверял наличие агрессивных монстров на карте нейроинтерфейса. Он и дал знак всем остановиться и приготовиться. Проверил теперь карту и я. Вокруг нас снова были десятки красных точек. Хорошо, хоть среди них не было еще одного львиного Василиска или еще чего пострашнее. Бойцы и маги заняли круговую оборону и приготовились к бою. Ящеры постепенно приближались. Наконец, несколько из них решились на бросок, и снова завязался ожесточенный бой. Стреляли автоматы. Со всех слышен треск разрядов молний, гул пламени, рев и вой раненых зверей. Все это объединилось в одну общую какофонию. Количество окружающих нас монстров стремительно уменьшалось. Интенсивность боя плавно сходила на нет. Я решил еще раз проверить карту нейроинтерфейса и заметил интересный сюрприз. Справа от нас находилась группа более крупных красных точек, и она шеренгой приближалась к нам. В короткую паузу между выстрелами и грохотом я услышал хруст ломаных веток. Это явно что-то чувствительно крупнее зверозубых ящеров. Прибор ночного видения позволил различить фигуры, похожие на тех горилл, которых мы убивали на дне кратера, или на леших, которых мы видели раньше. Только эти твари были значительно крупнее, рост достигал почти 4 метров. Подойдя на расстояние шагов 50, шеренга монстров ускорилась и уже бегом бросилась на отряд. В ближайшего ударили несколько молний. Монстр лишь на секунду остановился и отшатнулся, потом заревел и снова устремился вперед. В ход пошли атаки магов с акцентом огня. Огненные пики помогли рассмотреть монстров лучше. Все-таки это были лешие. Только шерсть их была абсолютно черная, и из пасти торчали длинные клыки наподобие саблезубого тигра. Атака огнем тоже не сильно отразилась на монстрах. Кое-где дымилась опаленная шкура, но они, хоть и медленнее, продолжали идти вперед. В местах попаданий магических пуль по телу черных леших разбегались яркие голубые круги, словно сработал энергетический щит или хорошая магическая защита. Евгения выпустила 2 последние стрелы, убив наповал сразу 2 огромных леших. Это были первые поверженные. Остальные медленно, но верно продолжали приближаться, несмотря на непрекращающиеся атаки молниями и потоками огня. По карте я заметил, что один из этих огромных леших решил обойти отряд сзади. Я закинул автомат за спину, схватил протазан и, заряжая навершие энергии по пути, бросился этому лешему навстречу. Ударить коротким копьем в горло или в область сердца 4-метрового монстра практически нереально, если только бросок. Но я не был уверен, что, бросив копье, я смогу пробить его толстую шкуру. Желательно все же прямой удар. Тогда я вложил достаточно силы и ударил его молнией в область коленной чашечки, не особо надеясь на эффект. Но это сработало. Монстр заревел и упал на одно колено. Тогда я с разбега смог ударить копьем в область сердца. Навершие протазана ушло в грудную клетку почти полностью, выливая туда же дополнительный заряд, состоящий из смеси 2 энергий. Над головой взметнулась огромная когтистая лапа. Чтобы избежать ее удара, я выдернул протазан, отпрыгнул и откатился в сторону. «Вот ведь твари настырные попались!»